гуру. Некоторое внимание к подробностям жизни покажет, сколь постоянные и многочисленные попытки темной своры, окружающей вас, нанести хотя бы какой-нибудь вред, каким бы то ни было способом, и через кого, и что бы то ни было. Даже насекомых используют, не говоря уже о животных или людях. Требуется зоркость и осмотрительность. В самых, казалось бы, обычных явлениях может быть скрыта мохнатая рука, ждущая удобного момента. Бояться не будем, ибо страх ослабляет защиту. Но будем хранить равновесие, его очень боятся темные твари. Боятся они и зоркости, усматривающей их махинации. Освещенные лучом сознания, то есть разоблаченные, они тотчас же отступают и прячутся во тьму. Будем стоять на дозоре.